Применим новое в познавании. Посылаю мысль о вмещении нашего, исключая свое. Наше касается жизни всего мира, всего человечества. А в мире тяжко сейчас. Тяжко потому и сознанию, коснувшемуся положения в мире. Внутреннее состояние уже не лично свое, но общепланетное, ибо открыто тому, что идет на планете. Сторонники тьмы и ее слуги, сознательные и бессознательные, накапливают силы для разрушения жизни. Мы и все, кто против них, собираем мощь противодействия тьме. Грозная страница истории мира. Нам должны помочь все, кто не хочет погибнуть в новой войне. Мы их сдержим. Мы на безумствующих управу найдем. Пусть лик свой звериный выявит до конца. Настанет момент, когда все люди, в ком сохранилась хотя бы частица здравого смысла, поднимутся против термоядерных безумцев. Всему есть предел. Теперь с огнем шутить уже невозможно.